мы начинаем очередной урок, ТС 107. Страница Куф Нун Зайн 157. Строчка 17, ссылка буквы МЕМ. Напоминаю, что он нам рассказал, что Ари, что в голове, как у рожь парцуфа, все сфероты, они одинакового уровня. Очень важно. То есть, одинаково имеется в виду, каждая имеет 10 сферот. То, что не хватает от Ор-Яшара, дополняет Ор-Хозер и наоборот. И что Исот, несмотря на то, что он, как он объяснил нам, что он перед, что он объяснил, что такое перед Малхут, у него есть и имеет больше света Малхут, как он говорит нам. И, казалось бы, он должен был распространиться более, но нет, вот сейчас теперь наша ссылка четвертой строчки у Ари. Но нет у него более достоинства, достоинства более высшего, более сверх, достоинства сверх Малхута. То есть, но что опять из-за так как это распространение, оно, как он говорит, в аспекте Орхозер, что этот Орхозер, что он возвращает и приближает, приближается к источнику. А, однако в отношении Килим самих, они одинаковы. Сейчас увидим, что он нам расскажет. 17. Корпними. Строчка 17. Ссылка буквы МЕМ. Кламар. Шеколь малато аль малхут ги мипней Шемалхут и Орхозер бли Орьяшар. Шепирушо Ор Исталькут 18 ми Малхут. Шехозеру Миткарев Эль Шорашо. Маше Энкен Есод. Амикабель Эт хелько баор яшар. Шезо вадай мала гдола ги. 19. Амнам мицада килим ацмам. Дагайну аор хозер гем шавим. Кломар. Ахар шегаор хозер. Амисталек газе Алла вегельбиш эт коль 20 гасфирот вынаса клила ген каналь гиней мицадзе гем шнегем шавим шагарей коль Гают сферот гу нитпас бапарцув. Шагарей коль аор яшар. Ой, еще раз. Шагарей коль аор яшар. Ай, кабицан. Я сказал что-то другое, наверное. Uh-huh. Шагарей коль аор яшар. То есть с предпоследней запятой 20-й строчки. Шагу нитпас бапарцув. Эйно 21 Эла басибат аор хозер газе. Вейн шум сфера де ор яшар ихола лега ир лега парцу в золото. Им кен аор яшар ве ор хозер шнейгем 22 митхабрим башаве. Багарато шель апарцув. Точка. Он потрясающе объясняет нам вот это, что он говорит. Очень четко и предельно ясно. Это 17-я строчка, ссылка буквы МЕМ-40. Кломар, то есть, шеколь малато аля малхудгу, и что все его достоинство свыше, то есть есода, свыше Малхута, то есть то, что превышает его достоинство над Малхутом, оно в следующем. Оно из-за того, мипней шагамше Малхут и оор хозер, бли ор яшар. Смотри, только он же говорит, из-за того, оно в том, или из-за того, лучше сказать, что Малхут, она ор хозер, без Ор-Яшар. Шапирушо, что это означает? Ор и сталькут ми Малхут. Свет, исторгающийся свет из Малхута. Ор-Хозер всегда свет, который выходит, исторгается. Вы-Хозер, Ше-Хозер, Умит-Каре-Вель-Шурошо, что он возвращается и приближается к своему корню. 18, да, это 18 после второй запятой. Маша Эйнкен Есод, в противоположность Есоду. Амекабелет Хелкоба Ор Яшар, который получает свою долю из прямого света. Значит, у него есть, а прямой свет, он идет сверху вниз, это моя добавление, добавка. И он это свет, свет милосердия, а не Дин. Всегда свет, который Орхузер, всегда Дин. То есть исходит из творения. А свет, который идет сверху вниз, это всегда милосердие. Шизов, Вадайма, Аллах, Долаги, что вот то, что у него Есот получает свою порцию от прямого света, это, конечно же, это большое достоинство ему. 19. Амна митсада килим ацмам, однако со стороны самих килим, то есть аспект килим, дагайну аор хозер, то есть обратного света. Гэм шавим, они одинаковы. Кломар, то есть ахар шагор хозер амистале казе, после того, как этот исторгающийся обратный свет. Аллах поднялся, выгильбиш эт коля сферот, и оделся на все, одел все сфероты. 20. Вынаса кли лаген канал, и сделался кли для них, как сказано выше. Правильно, в голове, то это еще не килим, это еще корни, как бы сказать, килим, но уже свет уже как бы соединен, уже этим светом он уже пойман, как бы, свет, прямой свет. И неймицадзе, так вот, с этой стороны, как он говорит, Гэм шавим, гэм шнеем шавим, они оба одинаковы. То есть Есот и Малхут. Шагарей коль га ор яшар гу нит пазба парцув. Что вот ведь весь ор яшар схвачен в парцуфе, то есть захвачен в парцуфе, а захватка света ор яшара в парцуфе, она происходит через ор хозер, конечно. Так вот, он Эйно 21, Эла Басибата Орхозерозе. Так вот, вот эта захватка Ор-Яшара, всего Ор-Яшара, который он поступает к Малхут, она только лишь по причине, смотри, говорит, этого Орах, этого обратного света. Смотри, какая, какое великое достоинство имеет Орхозер. Без него невозможно никакое, никакое поступление Ор-Яшара, прямого света, в парцуф. В этом отношении, видишь как? В эйншум сфера де Ор-Яшар, и никакая, совершенно никакая сфера прямого света не может светить ла парцуф золото в парцуфу без него, без Ор-Хозер. Вот он тебе дает другую, другое достоинство, которое противоположно, то есть имеется в Малхуту, которого нет в Есоде, видишь как? Им кен, если так, а ор яшарва орхузер, если так, то прямой свет и обратный свет, шнейгем митхабрим башаве, оба, 22 соединяются одинаковым образом. Багара то, шеля парцуф, в сиянии парцуф, в свечении парцуф. 23. Вся задача только в том, в способности поднять Орхозер. Все. Без Орхозера никакого света не получает. Нельзя получить. Это надо знать. Это самое главное. И как мы познаем Ор-Яшар? Мы никакого не познаем его самого, сам в себе. Нам это совершенно не нужно знать. Нас это не интересует. Орхозер, правильно? Орхозер, он ловит, соединяет, присоединяет Ор-Яшар. И вводит его вместе с собой в парцуф. И наша задача, мы всегда можем только лишь... А Ор-Хозер, всегда запомню, Ор-Хозер, он всегда отдача. И когда мы получаем в парцуф, это тоже отдача, потому что получаем Орхозер и ориентируемся на Орхозер, на отдачу, которая хотя идет сверху вниз, но это отдача, это получение ради отдачи, как в настоящем Зогаре тоже в 107-м об этом расширено, это расширено объясняется. 23-я строчка. Вы царих. Ше тискор кан. Ма ше омер гарав микодем. Ашер га ор яшар. Ваор хозер шнейгем гем ор эхад 24 мамаш. Дайну. Ор истаклут. Эла коль пахитото де ор хозер гу. Мишум шигу ор исталькут мималхут. А широта 25, адраба лехафех, лехефех. Шеколь гид паштут гаор бихлало талуй векашур баор хузер. Валькен гу шавета мишум зе легамрей. Эль 26, Аор Яшар. Шагарей ата хазар вынаса левхинат ор гид паштут. Мицад шинаса лекилим. Вагавен зе гейтев. Точка. Это потрясающе, что он нам сейчас говорит. Вот это значение, особое значение Ор-Хозер. И вот это было величие гениальности и божественности Ари. Никто до него не знал. Он открыл вот это постижение Ор-Яшара, высшего света, через Ор-Хозер. Все до него они писали о свойствах мироздания через Ор-Яшар. И поэтому все, что не читаешь Каббала прошлого до Ари, включая Раби Моше Кордоверу, это с позиции самого десяти сферот Ор-Яшара. И это все далеко, это все, кажется, ощущение, что это где-то далеко от тебя, что это описательно, это как бы философия Каббалы. Но она не затрагивает, нет ощущения, что это внутри тебя. Нет ощущения, что этим ты постигаешь сам свет. Это как, можно сравнить, как я уже говорил неоднократно, как Каббала до Ари, включая Рамака, Раби Моше Кордоверу. Это как смотришь в красивую книгу по кулинарии. И все разбираешься, вот такое блюдо. Ты их не ешь. Понятно? Ты уже знаешь уже, правильно? Ты знаешь это, ты уже видишь, ага, там такое блюдо с этими. Ты все это рассматриваешь. Понимаешь эти вещи, но не ощущаешь это. Я уже слюнки текут, уже есть какое-то, но нет ощущения, нет насыщения, она не дает это не как Ор-Хозер, который только через Ор-Хозер можно получить ману небесную, то, что мы называем мана небесная. И вот это то, что он здесь тоже говорит, 23, смотри внимательно. Вы царихши ты скорка. И необходимо, чтобы ты здесь вспомнил. Маше обер рав микодом, что говорит рав прежде, сказал рав прежде. Он пишет, перек, это в этом же переке от третий от гимель. Ашера ор яшар. Что он там сказал? Что Ор Яшар и Ор Хозер. Шнейгем гем Ор Эхад Маваш. Оба они действительно один свет, смотри. Когда они связываются вместе. Врош, 24. Дайну, то есть Ор Истаклут. То есть о, свет Истаклут, всматривание. Элагаколь пхиту то де Ор Хозергу. Но вся как бы сказать, меньшее как бы значение. Пхитуто, значит, хужесть. Как мы не говорим, да, вся хужесть. Меньшее, все меньшее значение, как бы Ор-Хозер, обратного света, оно состоит в том, смотри, что он говорит. Почему его же, он же меньше, как бы, хуже. Мишум шигу ора истаклут мималхут. О, так как он является светом исторжения из малхута, то есть свет, который исходит, исторгается. А это дин, конечно. А широта, что теперь, 25, адраба лагефах, наоборот. Легефах, оба слова, наоборот. Шеколя и Пашту, только Адраба это арамейский, а Легефах это иврит. Не знаю, почему он их оба поставил. Ну, может быть, есть какое-то тонкое различие. Шеколя и Шеколь и Паштута орбихлало, что все, теперь получается, он говорит, противоположное. То есть, то, что, что это означает, противоположное, что мы думаем, что, казалось бы, Малхут имеет меньший свет, меньшее значение его света Орхозер, обратного света. Ну, а здесь получается наоборот, Шеколит Паштут, 25-е, что все распространение света в общем бихлало, Талуй Вакашурба Орхозер, оно связано, и оба, оно висит, висит, это значит зависит, зависит и связано, зависит от и связано с обратным светом. Ваалькен гуша вета, и поэтому он теперь одинаков по значению, то есть одинаков с Ор-Яшаром, Мишумзе, поэтому он одинаков из-за этого, совершенно одинаков Эль-Аор-Яшар с прямым светом 26. Шагараята хазарвена салихинат орит паштут, что теперь он возвратился и сделался аспектом света распространения. Помнишь, что он сначала поднялся вверх, а потом он через Малхут притянулся свет Орхозер, который также с собой вместе притянул вниз, вовнутрь, притянул с собой также и свет Ор-Яшар. И вот это называется вместе Ор-Гит-Пашту, свет распространения. Понятно, свет распространения, распространение означает, что там есть Ор-Хозер и Ор-Яшар, Мицад, Шанаасала Килим, с той стороны, с позиции того, что он сделался Килим. Он, Ор-Хозер, стал Килим. Когда возвратился, понятно, что я говорю, возвратился, когда уже 10 сферот в голове есть, и вот теперь Малхут теперь принимает, Малхут де Рош, она принимает его вовнутрь. Тогда Орхосер, он, который был обратным светом в голове, он теперь отраженным, отражал свет. Он теперь делается кли для Ор-Яшар. А иначе без кли прямой свет совершенно не может распространиться. То есть распространяется, то он распространяется, но он как бы проходит, но его не ощущает его. Без кли невозможно его. Эйн Ор, бли кли, нет света без кли. Вагавензе гейте, что он говорит. И пойми это очень хорошо. 26 после точки. Визаешом эра рава. 27. Амнам бифхината килим ацмам гем шавим. Точка. Визаешом эра рава. Это что рав говорит. 27. Амнам мифхината килим, однако в отношении килим, в аспекте килим, ацмам, а в отношении килим, самих килим, они одинаковы. Мы поднимаемся наверх, у Арии шестая строчка, ссылка буквы Нун. И там он говорит нам, что оха шахозера ор умальбиш это агевель. И когда свет возвращается и одевается на гевель, на этот, ну мы сейчас будем говорить, что это такое, пар мы знаем, на этот свет, немца, кика шергу самуха, ля пэ, что находим, что когда он рядом с пэ, соседствует с П, гиней сем, гиней аз, шам гу гадоль. Так вот, тогда он гадоль гаор гапе миораус. Тогда свет П выше, больше, чем свет озана, чем свет бины. Сейчас увидим, что нам еще нам расскажет все это. 29. Ор Пними, строчка 29, ссылка буквы Нун. Яшкан Таут Софер. Вицарих Ломар. Кашехозер Гагевель Умальбишета Ор. Ки Гагевель Шегусот Ор Хозер Мальбиш Э 30. А Ор Яшар Каналь. О, это потрясающая вещь. Что он сейчас дает нам, смотри, вот это иногда будет случаться так в тексте Ари, что вдруг непонятно вроде. И вот иногда, когда это непонятно, и бывает, что непонятно, потому что ошибка какая-то была при переписчиков. И вот здесь то же самое. Я тоже сразу ощутил, что что-то не то. Смотри, что он говорит. В шестой строчке у самого Ари. Когда возвращается свет, смотри, да? Шестой строчке. Непонятно было, потому что Гевель, смотри внимательно, это Орхозер, правильно? Мы всегда знаем, Гевель это Орхозер. Так вот, как, когда возвращается свет и одевается на Гевель, то есть свет это Ор-Яшар, и одевается на Гевель, одевается на Орхозер. Что-то неправильно, не может быть такого. Наоборот должно быть, правильно? Так вот, на это он сейчас нам указывает, смотри. Смотри, какое уважение, какое есть и всегда было у переписчиков, или вообще, когда этот текст Ари, что так, как его записали, есть несколько вариантов, конечно, разные, не разные, а несколько разные переписчики были. Что вот так оставили, как есть, потому что кто знает, что это будет правильно и неправильно. 29. Ссылка буквы Нун. Орпними. 29. Ссылка буквы Нун. 50. Смотри, что он говорит. Это очень-очень важно. Еш кантаут софер. Есть здесь ошибка переписчика. Софер это кто пишет? Писатель. Но здесь имеется в виду тот, кто записал это. Я говорю как переписчик, чтобы вы царих ломар, и необходимо сказать, правильно, то есть написать надо. Смотри. Вот начиная с шестой строчки, где нун стоит. Там то же самое. Кашех, ухашех, кашехозер, гагевель, то есть наоборот. И когда возвращается гагевель, то есть орхозер, то есть поднимается вверх. Умальбиш это ор, и одевает свет, то есть одевает ор яшар. Вот это надо сказать. Ки гагевель, ибо гагевель это пар, как он говорит. Шегу сот орхозер, что это суть орхозер, всегда это орхозер, мальбиш, эт 30, а ор-яшар одевает, одевается на ор-яшар, каналь, как сказано выше. Все это просто была ошибка переписчика. Не было понятно, я тоже видел сразу, что это непонятно, но надо было, он должен нам объяснить. Седьмая строчка, там есть Йодам самых, ссылка буквы самых. И он говорит, что находим, а начинаем мы это с шестой строчки, с последней запятой. И находим, что когда он, то есть, когда он соседствует с П, то он выше, чем ор, чем свет Озана. То свет, то есть свет П выше, чем свет Малхута, выше, чем свет Бины. Очевидно, это разговор идет про Орхозер, правильно? Орхозер, который чем ближе к Малхут, тем выше, правильно? Потому что Малхут является корнем и кетером для Орхозер. 32. Да, так он и объясняет самых. Ссылка буквы самых. Киапе гу шореш орхозер валькен гу рош айну кетер. Точка. 32. Ссылка буквы самых. 60. Киапе гу шореш орхозер. Ибо П, то есть малхут, вместо малхут де рош, это корень обратного света. Валькен, и поэтому гу шореш, это голова. То есть голова обратного света, да гайну кетер, то есть кетер. А поэтому, понятно, да? Нет? Что поэтому свет, обратный свет, то есть свет малхут или свет П, она выше, чем, больше, чем обратный свет, чем свет бины. То есть снизу вверх, правильно? Это уже бина, это уже будет год, так, очевидно, год, я так прикидываю, то есть год обратного света, правильно? А в то время, когда Малхут или П, это будет кетер обратного света. Вот это надо всегда иметь в виду, о чем идет разговор. Говорим мы о обратном свете, тогда мы считаем это снизу вверх, а говорим мы о прямом свете, считаем сверху вниз, сферот. И ссылка Айн у нас стоит, я думаю, вот это Айн, которую мы зачеркнули в восьмой строчке, а? Буква Айн, то есть третья после первой запятой. Уари. Мы зачеркнули букву Айн, потому что она неуместно стояла, а она, надо было сделать маленькой буквочкой, тогда это ссылка буквы Айн. И там он говорит нам, аваль гевеля озен бигето кан, но гевель озен, то есть обратный свет бины, который здесь, а дайн губхинат Шаарагу, он еще аспект остального тела. Ну, как я и говорил, да, что это не голова, да, обратного света, не кетер обратного света, это малхут, от нее начинается это голова, а здесь он только осен, это будет лишь, как мы говорили, где-то год обратного света. То есть это остальное тело. Не относится к голове. Сейчас увидим, что он нам объяснит. 34-я строчка. Ор, пними. Ссылка буквы Айн. Ки ор хозер. Амагия ле озен. Шугубина. У сферат год де орхозер шегубхинат гуф. Он очень просто нам объясняет. И ясно. 34. Ссылка буквы Айн. 70. Ки орхозера магиела озан, ибо обратный свет, который достигает бины озан, уха. Шегубина, что это бина? Озан – это бина. Гу сферат год – это сфера год обратного света. Шигу пхинат гуф – что это аспект гуф, а не голова, а не рож. Поэтому, конечно, и он меньше, чем свет свет П. Мы перелистываем эту страницу. Страница Куф Нун Хет. 158. строчка четвертая, перек Юд Гимель. Перек 13. Шестая строчка. О чем он повествует? Что он рассматривает? Шестая строчка. Мевер. Иньян зивук дака. Шель. Истаклут. Эйнайм. Баахаб. Ашер мимену нидгавуа килим. Бетосов. Бетосефет. Гесбер. Точка. И что он рассматривает этот перек? Мевер он объясняет. Иньян зивук дака. А вопрос или аспект ударного зивуга. Шелиста клутой наим всматривание глаз в ахаб. А шермимену, что из этого нидгаву акилим, были сделаны килим. И это бетосефет гэсбер в добавочном объяснении. Видишь, даже нет у него на всей этой странице, не было понятно каким-то образом, что он не дал здесь ни одного... На следующей странице объяснений идут. На следующей... Да. На следующей странице, на следующий от, в следующем от, и еще есть четыре ота здесь у нас есть, для которых нет, пока нет еще его объяснений. Ну, а потом дает нам объяснение на следующем, в оте пятом. А сейчас четыре ота не без объяснений. Ну, неважно. Значит, он так считает, что это надо. Восьмая строчка. Восьмая строчка от Алеф. И видишь, перед от Алеф есть такая звездочка. Астерикс называется. Звездочка такая. И внизу, в 37-й строчке, мы видим, откуда это он взял. Эцхаим. Шаар далет, четвертые врата, шаар Ахаб, шаар, который посвящен Ахабу, перек Алеф, строчка восьмая. От Алеф, друж шекатавти, миньян, шурашей ацилут, Шель Ацмут Векелим. Шенитгаву Миахаб. Девять Вейнай. Басот Рия Шмия Реха Дибур. Точка. Очень медленно и вбирай каждое слово. Что это Ари, это свет, чистый свет. Восемь. От Алеф, первый. Друж Шекатавти. Объяснение, которое... Изложение, которое я писал, написал. Миньян Шураше Ацилут. От из аспекта Шураше Ацилут. Корней Ацилута. Шель Ацмут Векелим. Эссенции света, который есть в Келим. И Келим самих. Шенитгаву, которые стали, которые произошли. Миахаб Вейнаем от Ахаб. Озен Хотем Пе. Девять. И Эйнаем, и глаз. Басот в секрете сути, Рия, видение, это глаза. Шмия, слух, или слух, это озон, правильно? Реха, запах, обоняние, это Хотен, правильно, нос. И дибур, говор, это П, малхут. Девять. Точка. Зе мацати лехараби Гедалия Алеви. Точка. Вот это сейчас пишет от своего имени, пишет Хаим, Раби Хаим Виталь. Как бы отступление такое. Зе мацати, это я нашел, вот сейчас он, что она будет объяснять, ле гараби Гедалия Алеви, у Раби Гедалия Алеви, который Гедалия, Раби Гедалия, который был левитом, который тоже был учеником Ари и современником, сотоварищем тоже, Раби Хаим Виталь. И он неоднократно он ссылается на него. Что он нашел у него, а у себя нет? Как может быть, что он нашел у него, а у себя нет? Что... Кто, откуда мы знаем? Может быть, что-то... Он все объяснил, все дал Раби Виталию, Раби... Рав Ари. Ну, может быть, в этот день он не пришел, не вышел на урок, не пришел. Может, он пропустил в этот день урок Раби Хаим Виталий. Откуда мы знаем? Неважно. Но он ушел у него. А является ли это является ли это тем, что Раби Гедалия слышал от Ари или нет? Мы не знаем. Точка. Кашер аурот 10 нит пашту миозом вехотем ад негет хапе шешам итхабрут коля гейвалим веазен бамаком шемит хабрим 11. Еш лихулам пхинат нефеш. Точка. Очень важно, что он сейчас говорит. Это тоже мы найдем в самом... А это же есть от Эцхаим, конечно же. Смотри. Ухакашер аурот нит пашту миозен, когда света распространились 10. Миозен выхотем. От озен и хотема. Ад негета п до против п. Противолежащие, то есть до, дошли до п. Шешам гитхабрут коль гайвалим, что там соединение всех гайвалим. То есть все три гевеля соединяются там в п. В азбамаком, а так и тогда в том месте. Шемит Хабрим, где они соединяются. 11. Еш лехулам пхинат нефеш. Все они имеют аспект нефеш. Правильно? Лефи, после точки, он еще даже объясняет дальше. Лефи ше эйн хевель аозен. Яхол лит хабер лехевель апе. Эла берихук маком. Точка. Смотри, что говорит. Лефиша эйн гевеля озен, так как гевель озена может соединиться с гевелем п только лишь в расстоянии места. То есть по месту должно быть расстояние между ними. То есть от озона распространяется свет, ничего не исчезает в духовном, но оно распространяется до П. Но и там уже свет имеет, все они имеют свет нефеша, но он на расстоянии от П. 12. Вехен хевеля хотем. Элаше эйн царих рихук маком кольках кмо хевель хаосен кедели хабер лехевель 13 АП. Вехен 12 гевель ахотем. И также гевель хотема. Элаше эйн царих, но что не требуется ему, этому гевелю, который он ближе же, я хотем, свет хотема ближе, чем ближе к П. Поэтому, но нет у него, ему не требуется такого большого расстояния, как гевелю Озана, чтобы соединиться с гевелем П. 13. Все придет, просто слушай и принимай это. Не отталкивай, а принимай все, что ты слушаешь, и все придет. 13 после первой точки. Вальзе баа истаклут айнаим. Увагакаа шейка багевель газе насуа килим. Вот смотри, что он говорит. Вот эти все три соединились теперь. Еще внимательно. Они соединились теперь в П. Так вот на них теперь, что он говорит теперь. Вальзе, и вот на это приходит истаклут эйнай, всматривание глаз. Ибо глаза это не, это не, не гевель. Помнишь, он говорил, это не гевель. Он только на расстоянии светит, но это не гевель. И на это приходит всматривание глаз. Уакаа, шейкаба, гевелязе. И в ударении, то есть в ударном зивуге, зивуге, он просто говорит ударение, в ударе шихикаба гевелязе, которым он, этот свет глаза, всматривание, ударяет в этот гевель, насу килим, были сделаны килим. То есть свет хохма. Вот, давай мы сейчас не будем объяснять, потому что увидим дальше. 13 после последней точки. Увагистаклут 14 газзе еш пними вихицон еш бахоля иварим пнимиют вихицониют Венасу клалут клейгем. Увагиста клут 14 зе. И в этом всматривании ешь пними выхитсон, есть пними внутреннее и внешнее. Ки ешь бахоля и варим, ибо в каждых, во всех органах, то есть ки, да, есть внутренняя и внешняя часть. Выносу клалута килкилайхем, и они были сделаны, были, сделана была общность их килим. Точка. Просто послушаем, что он нам разговаривает. Улефи, он все объяснит. Улефи, 15. Шеэйн бриат эйнаим. Эйн бриат эйнаим гевель айоце. Эла хистаклут леват эйно наса эла килим. Вот это очень-очень важно. Эла, что он сейчас говорит? У Лефии 15, ше эйн бриат эйнаим, а так как в видении глаз, то есть глазами, когда видят, не выходит гевель, не выходит гевель, это ор хозер, правильно? Не выходит гевель, то есть он не, нет, о, не, не, не поднимает от этого обратного света. Эла истаклут леват, но есть только всматривание. Понятно? Смотри, и эйно наса эла килим, было сделано только килим. Смотри, как делается килим? Через Орхозер, правильно? Не может быть иначе. То есть Орхозер, есть всматривание. Ор Хозер поднимается, одевает Ор Яшар, и теперь, слушай очень внимательно, и потом тогда вот этот Ор Хозер, он возвращает, он обратно в себя идет, то есть от Малхут и в себя, и вот это делает Килим, и туда проходит Ор Яшар, он проводит Ор Яшар, вот это Килим. А если нет, а если свет есть, только вот этот Рия, то есть это только всматривание, то есть свет, смотри внимательно, свет глаз, у него нет силы на то, чтобы, у него нет, он не делает зивуга на своем месте, смотри внимательно, то есть в месте, где глаза есть, то есть где как бы место хохма, сфера хохма, можно сказать, он не делает, он не может дать орхозер. Нет уже силы на это, как у нижних, как у три, как Ахаб. А поэтому только смотрит, и поэтому только сматривает, смотрит в эти, смотрит, поэтому нет, делается только килим, а свет сам, вот сейчас вот как он объясняет, смотри внимательно, еще раз. Улефи, 15, ше, эйн, бриат, инаим, гевеляются, а так как в всматривании глаз нет, смотри внимательно, нет гевеля, то есть нет орхозер, который выходит. Элагистаклут леват, а есть только всматривание. То есть только на своем месте оттуда, с хохма, где хохма, там свет только есть, он смотрит, а нет орхозер. Эйнона асайла акилим, поэтому были сделаны только килим. Как бы противоположно тому, что я сказал. Но это, что я имел в виду, что Ахаб, они, так, они и распространяются так же. А здесь нет распространения света от, свет от места глаз. А есть только всматривание со свое, то есть на расстоянии, только со стороны, только от позиции глаз на в эти аха. Ну, увидим дальше. Иногда бывает объяснение делаешь, которое затрудняет еще понимание. Идем дальше. Он объяснит нам все. Мы надеемся, он нам объяснит. 16. Мы уже немного это учили. Мы это учили уже тоже, Эцхаи мы учили. 16. Отбет, бегистак лудгагу, гадоль, миколь, гимель, агивалим, аналь. Ки ария и юды, шмия, гей, 17. Реха вав дибур гей. Рей далет отиот гавая. Шагем хаптун. Шагем наранх. Двоеточие. Ария. И хая. Юд. 18. Шель хашем. Ханикра хохма. Все, видишь, постепенно он нам рассказывает. 16. От бет. Выистак лудагу. И вот этот, это всматривание. Гадоль, миколь, гимеля, гейвалим. Он, оно выше, чем все три гейвалим. Чем все три ахаб. Как сказано выше. Оно больше, чем все три ахаб. Сейчас увидишь, что он, о чем он говорит. Больше не означает, что это больше, тоньше означает. Кигария. Ибо видение. То есть от глаз. Свет глаз. И юд. Это юд от имени Гавая. Шмия. Слух. Это гей. Высшее гей. Имени Гавая. Бина. 17. Реха, запах, это Вав, видишь, реха похоже тоже на рух. Дибур, вав имени Гавайя. Дибур это гей, нижняя гей имени Гавайя. Говор. А рей дал это тие Гавайя. И вот так вот они четыре буквы имени Гавайя. Шем, хабтум. Что они хохма, бина, тиферет и малхут. И далее разные понимания, разные системы, разные наименования с разных подходов. Шагем на ранг, что они на ранг, нефеш, рох, нешама, хая, четыре света. Двоеточие. Арея, ги, хая, юд, видение, это хая, это свет хая, юд, имени, 18, имени, юд, шеляшем, имени, который называется хохма. Юд имени Гавайя, который называется хохма 18. 18 после точки. Ки хохма ильюна. Миира дерахай наим. Элаши им гая йоце гевель 19. Мамаш дерахай наим. Логая ившар лемата лекабла. Лахен лоним шах мимену эла истаклут леваде. 20. А я бо кохла сот килим. Лагимир пхенот эйлут. Двоеточие. Июд. Двоеточие. 18 после точки. Ки хохма ильюна, ибо высшая хохма, смотри, говорит. Свет, высшая хохма. Меира дерахайнаем, свет светит через глаза. А глаза это место в парцуфе, имею в виду, да? Элаше им аяйо це гевель мамаш, но что если бы вышел настоящий гевель, то есть орхозер, 19, дерахайнаем через глаза, логаяев шар ламатали кабла, не было бы возможности ниже получить его. Лахен лоним шах мимену, поэтому притянулась от него только лишь истоклу, только всматривание от места глаз. 20. Вагаябо кохла сот килим, и была у него сила сделать килим для трех этих аспектов. Двоеточие. Юд денешама. Юд, денешама, бахевель, озен. Десять для нешамы, в гевели, озен. Ну, десять килим нешамы, для нешамы. Десять килим нешамы, для гевеля, озена. Десять, следующее, юд, деруах, бахевель, хотен. Десять, руаха. В Гевеле Хотен. 10 Юд 21 Де Нефеш Багевель П. 10 Нефеша В Гевеле П. Точка. 21 после первой точки. Везе Сот Мирахо Кашем Нирели. И это секрет, суть того, как что написано. Мирахо Кашем в Торе, в Танахе. Издалека Ашем появился мне. Точка. У Мишаар Гайвалим им гая йоце мегем истаклут 22 левад дерех масах кмо гайнаем ло гая куах багем ласот килим. Точка. А смотри, он говорит у Мишаара килим, а в остальных хайвалим, а остальных хайвалим, то есть Ахаб. И моя йоцемегем истаклут, если бы от них вышло только всматривание, 22 дерах масах, через масах, как в глазах. Лога якох, тогда не было, у них, не было бы у них сил ласот килим, сделать килим. Помнишь, которые, эти хевелим, которые он говорит, как чем больше вниз, тем больше хевель, как в морозную погоду, помнишь, когда он говорил, что в ушах, в глазах ничего, если смотришь в глаза, глаза, из глаз не выходит пар в морозную погоду. В ушах немножечко уже есть хевель, нос уже, смотришь, нос уже из носа, из носа выходит уже немножко пар, а еще больше изо рта. Точка. Вехользегу дин бен бифхинат 23 гит паштут гагевель бен бифхиста клут гараот. А? Гит паштут, это. Вехользе, и все это гудин, это все дин, он говорит, видишь. Бен бифхинат гит паштут гагевель, как в распространении Гевеля, 23, то есть, как в распространении Орхозер, когда он возвращается вниз, да, вниз идет, это все равно Дин, потому что его природа это Дин. Он вышел, он сначала вышел и входит, это реакция творения. Бен Бегистак Луд Гараот. И также при всматривании свечений. Точка. Урия зу. Гематрия гвора. Видибур гематрия рио. 24. Им далет отиот. И он хочет показать нам, почему это Дин. Еще хочет, значит, в гематрии показать нам, что это Дин. Смотри. Урия зу. И вот это всматривание, вот это видение. Гематрия его гвора. Возьми сейчас вот слово «рия», «рия», так? «Рия», то есть вот это первое слово, вот 23-я строчка после точки, только без «вав», потому что «вав» — это союз, «и». А возьми только «рия», получается «реш», это будет 200, «алев» есть, «алев» и «юд» — это будет 11, так? И «гей» 16, 216, правильно? Рия, 216. 216, то есть, гей, 5, юд, 10, я с обратной, обратно вперед, в обратном порядке. Гей, 5, юд, 10, 15, алеф, 1, 16, и реш, 200, 216. Так он говорит нам, смотри, у рия, а в видении, то есть, свет этого, свет истаклут. Гематрия гвора, гематрия гвора, а гвора это дин. А теперь он говорит, дибур, смотри. Это уже все это дин. А дибур, говор, то есть гевель гапе. Если возьми слово дибур, то это будет рио. Если еще добавить к нему четыре буквы, а четыре буквы это чистая Гавайя. А Рио, смотри, Рио, это Рио, это тоже, это будет 216, так же, как и Гвора. Понятно, да? То есть это тоже, и это тоже, то есть и Гевель П, это тоже будет Дин. Все, вот мы дошли сейчас до от Гимель. Просто прими это, слушай это, только это услышать, это уже дает свет исцеления. Я еще понимание, все это все придет безусловно.